гуру. Можно отметить тот факт, что к испытаниям внешним добавляются внутренние испытания на плане астральном. Они не менее реальны, чем плотные, но обострены еще больше. Мыслеобразы состязаются в силе с воздействием внешних явлений. Нельзя допускать сочетания с теми из них, которые не соответствуют требованиям морали, но прилипчивы они и назойливы, необычайно. Изгнанные они возвращаются в другом виде, чтобы все же привлечь и добиться погружения сознания в них. Их следует гнать и защищаться от них, как от самых ядовитых тварей. Надо победить эти полчища адовые, принимающие временами внешне зовущие формы. Тьма ополчилась на все явления света. Ополчитесь и вы на нее.